Глава 28. Сын. Евгений. С днем рождения, малыш. За тебя. Чокаюсь со своим отражением в окне, пью до дна очередную порцию коньяка. Хочу нажраться в хлам, но никакой алкоголь не способен залить мою тоску. Это чувство давно мне душу начисто выжгло. Ничего крупнее атомного ядра не оставило. Мышь. Зачем? Который раз задаю один и тот же вопрос. За окном усиливается дождь. Ощущение безысходности обостряется на максимум. Опускаю лоб на стекло. От прохлады становится немного легче. Какое-то время наблюдаю за скользящими струйками воды, сжимая ладонью стакан. Хочу раздавить его на мелкие кусочки. Но он, сука, не лопается. Из-за чего я нервно смеюсь и наливаю еще порцию спиртного. Потому что люблю эту мелкую стерву. Потому что нужно хотя бы временно заглушить невыносимую внутреннюю боль. Обнулить свою память. Думал, вырву ее из сердца. Хрен там. Не смог. Ненавидя, лишь сильнее влюблялся. К черту все. Залпом опрокидываю в себя коньяк. В голове слегка плывет. Шум нарастающего пульса и внутренних голосов пробивает сквозь хмельную дымку. Жека. Не делай глупостей, не срывайся. Женя, она не твоя. Достаточно цветов и одного СМС. Упрямо качаю головой, вытаскивая из заднего кармана брюк мобилу и судорожно жму на кнопку «Любимая». Не бери трубку, Ян. Не бери, детка, эту чертову трубку. Не бери. Шепчу, словно в бреду. Алло. Спустя секунду ее осипший голос врывается в мою голову яркими воображениями, и я схожу с ума, до боли прикусывая губу. Воздух из легких вышибает, глаза впервые становятся влажными, месяц тишины, и вот она, будто ко мне вернулась. Моя Яна рядом стоит. Мне тебя не хватает, малыш. Чувствуя себя полностью разбитым, смотрю сквозь стекло, наблюдая за растекающимися пятнами садового пейзажа, прислушиваясь к ее дыханию. Идиот. Сумасшедший влюбленный идиот. Я вас слушаю. Алло. Нежный голос напоминает о себе. Резкий толчок сердца выводит меня из оцепенения. Проморгавшись, делаю рваный вдох. Какого черта, Жека? Что ты ей скажешь сейчас? Нам бы все с нуля, что любишь больше жизни, что все еще женат на Стелле. Чего ты хочешь от замужней женщины? Просрал ты ее, Жека. Просрал. Камиль? Сходу ставит в тупик. Это ты? Я по-прежнему молча слушаю, а она не умолкает, хоть и в голосе ее чувствуется усталость. Спасибо, конечно, за магнолии, они очень красивые. Но ты мог бы обойтись и без этих всяких своих сюрпризов. Ты же знаешь, я не люблю. Отчего-то резко запинается, видимо, прикидывая еще варианты, и следом рвет меня на куски в своем трепетном исполнении одним единственным Женя. Сердце на разрыв. Мне сносит башню. Грудь наполняет подавленные эмоции. Оборачиваюсь спиной к окну, плавно сползаю по стеночке вниз. Усаживаясь на деревянный пол, вырубаю к черту мобильник, останавливая время. «Старик, ты там уснул, что ли? Жека?» Голос Валентина звучит низко, где-то над духом, нарушая в кабинете мертвую тишину. Медленно открываю глаза. Никого не хочу видеть сейчас, даже его. Экран смартфона давно погас, а голос Яны все еще витает в голове, а я до дрожи в пальцах боюсь прогнать его. Значит, Камиль. Устало потирая ладонями лицо. Ей даже в голову не пришло, что цветы могут быть от меня. Кто такой этот чертов Камиль? Сам себя спрашиваю. Жек, ты почту проверяешь? Шлепает о пол пачкой конвертов. После командировки не успел. Цепляю взглядом, а надпись «Многопрофильная клиника Адонис». Сердце пропускает удар. поднимая вопросительный взгляд на Вала, присевшего рядом со мной на корточке. «Чего смотришь? Открывай! Или хочешь еще накатить для храбрости?» Вал встает. Пока он наливает нам обоим коньяк, я тянусь дрожащей рукой к бумагам. Сердце бешено выколачивает ребра изнутри. Сглатываю, сдавивший горлоком. Язык судорожно проходится по пересохшим губам, когда пальцы не с первого раза подцепляют нужный конверт. Хочу ли я, чтобы Тим оказался моим сыном? Скорее да, чем нет. Мальчик с самого начала покорил мое сердце. Между нами возникло необъяснимое притяжение, которого нет даже с маленькой Женечкой. И не потому, что я давно желал иметь собственного ребенка. Нет. Просто Тим мне показался родным человеком. Тянулся ко мне искренне, как и я к нему. А когда оговорился у Вала в доме и назвал отцом, враз оборвал натянутую струну в душе. Мне его не хватает так же сильно, как и Яны. Они оба наполнили мой мир особым смыслом. Подарили надежду, затем отняли, улетев в другую страну. Как бы там ни было, результат теста ничего не изменит. Судорожно вдохнув, нетерпеливо разрываю конверт. Острая бумага ранит палец. Облизав выступившую каплю крови, вытаскиваю сложенный втрое документ. Разворачиваю и пробегаюсь взглядом по жирной строке под таблицей. Вероятность отцовства 99,9%. Сглатываю от того, что вижу. Проверяю наши с Тимкой имена. Ничего не напутано. Все верно. Ребенок. Исаев Тимофей Андреевич, предполагаемый отец. Захаров Евгений Дмитриевич. Замираю, задерживая дыхание на несколько секунд. В глазах плывет. Пальцы силой сжимают лист А4. Господи. Откидываю затылок на стену, закрываю при этом веки. Лицо обжигают дорожки слез. В голове словно на автоповторе звучит только что прочитанное. Все еще не верю увиденному, вытираю ладони глаза и снова перечитываю вслух. Предполагаемый отец не исключается как биологический отец тестируемого ребенка, исходя из результатов исследования, полученных путем анализа перечисленных локусов ДНК, вероятность отцовства составляет 99,9%. Держи, старик. Слышу сдавленный голос друга. Скидываю на Вала растерянный взгляд и принимаю с его рук стакан с налитым коньяком. Жидкость плещется в хрустале и задрожи в руке. Пора отметить рождение Захарова Тимофея Евгеньевича. Поздравляю, дружище. Он сам нервничает, проходится ладонью по лицу. Вы с Тимкой достойны друг друга. Черт. Залпом опрокидывает спиртное, и я следую его примеру. Нужно Лерке позвонить. Предупрежу, что задержусь у тебя ненадолго. Заодно новостью обрадую. Она извелась вся. Переживает за твое душевное состояние.